Послесловие. Не получив возможности пересечь океан, мы все-таки, с некоторыми оговорками, стали первой экспедицией на собачьих упряжках, автономно достигшей Северного полюса. Собаки наши, изрядно пропутешествовав, нашли свое пристанище в снежном краю, уездном городе Нерехта, Костромской губернии. Здесь находится знаменитый в России Ковалевский детский дом. Этот необычный детский дом известен тем, что его питомцы, занимаясь экстремальным для своего возраста альпинизмом, туризмом, хождением под парусами по Волге, живут, большие и маленькие, единой семьей. Теперь у них появилась возможность управлять собачьей упряжкой. Год назад Серый, Дунай, Шортик, Амынан, Что, Черке участвовали в чемпионате России по ездовому спорту в Конакове, где не упустили возможности устроить драку со своими соперниками. Вы бы видели их счастливые морды. Георгий Карпенко. «Возвращение на полюс». Читал Алексей Евграфов.